Глава вторая. Стоя на коленях и отскребая пол кухни, Наоми Айзенберг думала, что сегодня, наверное, самый жаркий день в году. Тонкие прядки волос, выбившихся из-под платка, которым она покрывала голову, липли к потной шее. Сколько она себя помнила, мать всегда подчеркивала важность чистоты. А когда они с сестрой-близнецом вышли замуж, то всегда содержали свои дома в идеальном порядке. Тихонько напивая себе под нос, она ощущала, как капельки пота бегут у нее по бокам под длинным скромным домашним платьем. Наоми подумала, что надо бы попросить старшую дочь Шошану вымыть стены. Шошана подчинилась бы, потому что любила свою мать. Наоми считала, что важно и дочь приучить к порядку. Но она баловала трех своих девочек. Ее драгоценных дочерей. Бог был к ней добр, хотя из-за того, что она наделала, Наоми иногда казалось, что она недостойна его благословения. Тем не менее, хоть она и нарушила его законы, Бог дал ей Шошанну, красивое и добросердечное дитя. Потом, 7 лет спустя, она родила близнецов Перл и Блюму. Но выгодный брак с Хершелем, совершившийся по настоянию ее отца, дорого стоит Наоми. Она мучилась от чувства невосполнимой потери, а самое худшее — не могла поделиться этим с мужем. Она нагрешила и хранила этот позор в своем сердце. Но, представьте ей снова выбор, поступила бы точно так же. Она повела себя распутно и безответственно, поэтому Бог имел полное право отвернуться от нее. Она не вынесла бы его гнева. Наоми понимала, что должна измениться, если хочет спокойно жить в будущем. Поэтому она поклялась Богу прекратить делать то, что идет против его заповедей. И Бог ей улыбнулся. Да, она заплатила высокую цену. Очень высокую. Ей пришлось отказаться от любви всей ее жизни. Она вздохнула. Это было давно. Слишком давно, чтобы сейчас отзываться такой болью. В ее семье часто рождались близнецы. У ее бабушки была сестра-близнец, и у прабабушки тоже. Сама, будучи близнецом, Наоми знала, как здорово иметь тесную связь с сестрой и понимала всю глубину взаимной привязанности ее дочек-близняшек Перл и Блюмы. Наоми с сестрой Мириам в детстве были невероятно близкими, и даже сейчас они утратили эту связь. Но близнецы в их роду были необычными. Когда у нее начались странные сны, сны, предсказывающие будущее, мать ей сказала, что в каждой паре близнецов в их семье один получает удивительный дар. Дар есть только у одного из пары, и только у девочек, у мальчиков нет, объяснила мать. «Что это за дар?» спросили Наоми и Мириам. «Дар предвидения. Способность видеть будущее во сне», ответила она. «Думаю, он достался тебе, Наоми». Наоми вцепилась в руку Мириам. «Я боюсь, мама», сказала она. «Сны не всегда сбываются. Иногда это просто детские кошмары. Бывают и обычные сны. Но очень важно, чтобы ты принимала их всерьез. Обращай на них внимание, потому что иногда они вещие». Мама рассказывала мне, что ее матери приснилось, что придут казаки, и будет погром. Во сне казаки прискакали весной, и, конечно, той же весной случился погром. Если бы семья обратила внимание на сон моей бабушки, больше людей смогло бы вовремя уехать из России. Но ей не поверили, и только мои бабушка с дедом спаслись. Вот почему тебе нельзя относиться к своим снам легкомысленно, сказала мать Наоми. В первый раз вещий сон приснился Наоми в 6 лет. Это было в ту ночь, когда мать потеряла свой красный платок и нигде не могла его найти. Во сне Наоми увидела, как платок трепещет на ветру, лежа на земле возле крыльца их дома. Проснувшись, она рассказала матери про сон и они вдвоем вышли посмотреть. Платок лежал там, где приснилась Наоми. После этого были еще случаи, когда Наоми убеждалась в своем даре. Некоторые сны были страшными. Например, когда ей приснилось, что у мальчика, жившего в нескольких домах от них, завелись глисты от молока, которое он выпил. Во сне сотни червей выползали у него изо рта. Когда она проснулась, дрожа всем телом, то сказала маме, но та и не подумала пойти предупредить соседей. О даре предвидения не следовало говорить вслух. Его хранили в секрете и сообщали только членам семьи. Прознай соседи, что Наоми – вещунья, она лишилась бы шансов на выгодный брак. Это повредило бы и Мириам, потому что если у одного ребенка в семье была черта, не нравившаяся остальным жителям деревни, клеймо ложилось и на всех остальных. Мириам с Наоми стали бы отверженными, и никто не захотел бы взять их в жены. Поэтому мать Наоми стала прислушиваться к сплетням, чтобы проверить, заведутся ли у мальчика глисты. Местечко полнилось сплетнями, хотя те и запрещались по еврейской религии. Тем не менее, никто не упоминал о болезни соседского сына. Мать Наоми уже начала сомневаться, было то предсказанием или просто сном. Но люди скрывали и болезни, потому что они тоже могли стать препятствием для выгодного брака. Новость о том, что мальчик заразился глистами, повлияла бы на его шансы так же, как ясновидение Наоми на их судьбы с Мирием. Мать Наоми продолжала следить за соседской семьей. И, увидев, как те забили одну из своих коров и отвезли мясо на рынок, поняла, что от молока у мальчика появились глисты. Она убедилась, что сон Наоми был вещим, хотя соседка все сохранила в секрете. Поскольку мать Наоми всегда серьезно относилась к ее снам, она, выйдя замуж и родив близнецов, стала присматриваться к девочкам, чтобы понять, кому из них передался ее дар. Довольно скоро стало ясно, что это Перл. Наоми нисколько не удивилась, когда у Перл появились первые признаки ясновидения. Перл была физически слабее сильной и подвижной Блюмы. С первых лет Блюма отличалась храбростью и выносливостью. Она раньше Перл начала ползать, потом вставать на ноги, потом ходить. Как Наоми и ожидала, первый вещий сон Перл увидела в 4 года. С этого все началось. Наоми внимательно выслушивала, когда Перл пересказывала ей свои сны и пыталась понять, что они означают. Это приводило к ссорам с мужем, который настаивал, чтобы она не уделяла такого внимания снам дочери и не забивала, по его словам, ей голову всякой ерундой. Но Наоми не могла отмахнуться от них. Она сама через это прошла и знала, как страшно бывает Перл, потому что тоже боялась своих снов в детстве. Да, собственно, и сейчас. Наоми не игнорировала страх дочери. Вместо этого она утешала и успокаивала ее, чем приводила мужа в ярость. Как-то вечером после ужина Хершель позвал Наоми к ним в спальню. Он попросил ее сесть. Хоть он казался спокойным, в его голосе таилась угроза, пока он внушал жене, что чем больше она носится с Перл, тем чаще ей будут сниться кошмары. Наоми поглядела Хершелю в глаза. Он думает, что все знает, но на самом деле не знает ничего. Она сердилась на него, но они были женаты достаточно долго, чтобы Наоми поняла. Он не станет ее слушать, если она попытается объяснить, почему старается поддерживать Перл, когда той надо поговорить о своем даре. Хершель был человеком упрямым и уже составил свое мнение на этот счет. По одному его взгляду Наоми поняла, что с ним лучше не спорить, или он разъярится по-настоящему. Он всегда требовал, чтобы семья жила по его правилам. Да и сама она устала спорить. Это все равно ничего не даст. Поэтому, когда он сказал «Ты меня поняла? Будешь делать, как я говорю?» Наоми только кивнула. Муж был удовлетворен. Он решил, это значит, она станет подчиняться. Но это было не так. Это означало лишь, что она больше не будет обсуждать с ним ситуацию. Никогда. И внушит Перл поступать так же. Но Перл была лишь ребенком, и Наоми тревожилась за нее, потому что Перл доверяла отцу. Хершель был самым большим и сильным в доме. Казалось естественным обратиться за защитой к нему, когда Перл снились кошмары. Однако, к удивлению Наоми, дочь оказалась мудрой не по годам. Она поняла, что отец недостаточно тонок, чтобы помогать ей справляться с ее странным даром. Поэтому, когда ей снился сон, похожий на предвидение, она шла за утешением к матери или сестре. Вместе они пытались разгадать значение сна. Мириам с мужем Арамом должны были сегодня прийти к Наоми с семьей на ужин. Они приходили раз в неделю повидаться с детьми, потому что, как ни старались, Мириам с Арамом никак не могли завести своих, а самым большим желанием Мириам было иметь ребенка. Но поскольку у них не получалось, они стали почти вторыми родителями для девочек Наоми. Она была рада, что Хершель не возражает против их частых визитов. В противном случае он сразу бы положил им конец. Но пока что ее сестра и зять баловали девочек, всякий раз принося им небольшие подарки. И хотя они обожали Перл и Блюму, любимицей Мириам была Шошанна. Наоми знала почему. Когда Шошанна была маленькой, Мириам проводила с ней много времени, помогая Наоми, и между ними возникла особенная связь. Наоми сидела на корточках, платок у нее на голове сполз на лоб. Она поправила его и оттерла со лба пот. Потом на минутку оторвалась от уборки. Маленький домик, в котором они жили, казался огромным, когда надо было отскрести полы и мыть стены. Но ей нравилось, когда ее жилище сияло чистотой в те вечера, когда на ужин приходили сестра с зятем. Наоми втянула носом воздух и медленно выдохнула. Ее сердце полнилось благодарностью, хотя она столкнулась с тяжкими испытаниями, грозившими разрушить ее брак и жизни ее детей. Она благодарила Бога, что у нее три здоровые дочки и муж, прекрасно обеспечивающий семью. Все это очень важно. По крайней мере, так говорила ее мама. Наоми, как послушная дочь, в конце концов пожертвовала своим счастьем ради родных. Она глянула в окно, и перед ее мысленным взором предстал юноша, когда-то давным-давно вскруживший ей голову и заставивший почувствовать себя по-настоящему живой. Прошли годы с тех пор, как она влюбилась в Элли, красивого мальчика из Иешивы. Примечание. Иешива – религиозное образовательное учреждение для евреев-мальчиков. Сначала она лишь смотрела на него издали. Было в Элли что-то, отличавшее его от остальных. Что-то, тронувшее ее, чего не было у других мальчишек. Они никогда не разговаривали между собой. Завидев друг друга на рыночной площади или у входа в синагогу, прежде чем разойтись каждому на свою половину, Элли на мужскую, а Наоми на женскую, застенчиво отводили глаза. Но мать Наоми знала свою дочь и видела, что она влюблена в Элли. А еще знала, что Элли — богослов, и ему нужна жена, чья семья располагает деньгами, чтобы он мог продолжать свои занятия. Семья Наоми была бедной. Отец искал для нее успешного дельца, кого-то, кто их поддержит финансово. Наоми была достаточно хороша собой, чтобы привлечь такого человека, и потому родители рассчитывали на богатого зятя. Мать, заметив, как Наоми переглядывается с Элли, отвела дочь в сторонку и сходу заявила: «У отца на тебя другие планы. Он договаривается с отцом Айзенбергом. Думаю, он хочет выдать тебя за Хершеля Айзенберга». Сердце Наоми упало. Хершель Айзенберг ей никогда не нравился. Он был слишком заносчивым и самоуверенным, но он совершенно точно умел зарабатывать деньги, а именно этого хотел ее отец. Хотя они с Мириам были однояйцевыми близнецами, Наоми уродилась красивее. Она была задорнее, стройнее, ее волосы блестели ярче, и юноши оборачивались ей вслед, когда она проходила по улице. Поэтому отец Наоми рассчитывал для нее богатого жениха. Хотя по еврейскому закону будущая невеста имела право сама принять окончательное решение, за кого идти замуж. Наоми знала, что не станет спорить с отцом. Ее растили послушной дочерью, и она всегда делала, как ей говорили. Мириам и Наоми воспитывались в покорности отцу и следовали его наставлениям. Он был человеком холодным, всегда держал семью на дистанции, потому дочери боялись говорить с ним. Они не осмеливались ему сказать, что чувствуют или чего хотят. Большинство его разговоров с наследницами состояло в том, что он отдавал распоряжение, а обе девочки покорно кивали. «Да, папа». Наоми и Мириам любили отца. Пусть и не так, как мать, гораздо более душевную и ласковую, но все-таки любили. В конце концов, дети должны любить родителей вне зависимости от того, что те делают или говорят. Так внушали Наоми и Мириам. В каком-то смысле они привыкли считать, что отец тоже их любит. Просто он не из тех, кто показывает свои чувства. В семье все знали, что его больше заботит мнение окружающих, чем дочерей. Позднее Наоми поняла, что такая же черта — большее внимание к тому, что думают другие, чем забота о счастье детей, присуща и ее мужу. Но тогда она не знала о Хершеле Айзенберге ничего, кроме того, что отец собирается выдать ее за него. Наоми понимала, что после свадьбы обратной дороги не будет, поэтому, хоть ей было страшно, она решилась обратиться к отцу и сказать ему, что чувствует Келли. Она обсудила это с сестрой, и они решили, что единственный шанс Наоми — упросить отца позволить ей выйти за Элли вместо Хершеля. «По крайней мере, я должна попробовать. Я не могу выйти за Хершеля, хотя бы не постаравшись убедить папу», — сказала Наоми. «Я понимаю твои чувства, но ты знаешь папу. Если он что решил, переубедить его невозможно». «Надеюсь, ты ошибаешься». «Я тоже надеюсь», — ответила Мириам. «Если уж собираешься это сделать, подожди, пока он поест. Не пытайся заговорить с ним сразу, как только он вернется с работы. Насытый желудок говорит с ним легче». «С ним никогда не бывает легко», — заметила Наоми. «Я не сказала «легко». Я сказала «легче», — поправила ее Мириам, и они обе рассмеялись. В тот вечер ужин накрывала Наоми. Отец вошел, повесил пальто, потом отправился мыть лицо и руки. Он уселся за стол, и дочери с женой начали подавать еду. Расставив тарелки, Наоми с Мириам заняли свои места. Сердце Наоми колотилось. Она не могла проглотить ни кусочка и только ждала, когда отец насытится. Разделавшись с ужином, он встал и зевнул. Потом сел на свой стул у окна, а Наоми с сестрой и матерью занялись уборкой на кухне. Закончив, Наоми и Мириам решили, что сейчас самое подходящее время обратиться к папе. Набравшись храбрости, Наоми подошла к отцу и самым мягким своим голосом спросила: «Папа, можно с тобой поговорить?» «В чем дело?» — буркнул он. По его тону было ясно, что отец недоволен, что его побеспокоили. Он подолгу работал, а когда вечером возвращался домой, любил отдохнуть и посидеть в тишине. Если средства позволяли, покупал бутылку русской водки и сидел, попивая ее из рюмочки и наслаждаясь вкусом. «Я знаю, что ты собираешься поговорить с паном Айзенбергом насчет меня и его сына Хершеля». «Ну, да, ты права, собираюсь. Думаю, ты должна порадоваться. Очень надеюсь, что Айзенберг согласится. Денег у них куда больше, чем у нас. Хершель учился в университете в Варшаве. У него диплом юриста. А ты — дочь из бедной семьи». Он вздохнул. Но, по крайней мере, ты красивая, и ты чистая, религиозная девушка. У тебя безупречная репутация. Никто в этом городе не может сказать о тебе ничего плохого. Его отцу это должно понравиться». «Да, папа». Она едва могла дышать. Отец думает, что она в восторге от грядущего сватовства. А она собирается сказать ему, что чувствует на самом деле. Ей захотелось развернуться и уйти. «Нет, я так не могу. На кону вся моя жизнь. Надо хотя бы попытаться его переубедить. Я ужасно боюсь того, что он скажет, но надо попробовать». «Папа!» Наоми откашлялась. «Я знаю, девушки редко просят о таком своих отцов, и ты обычно прав насчет всего. Я просто хотела попросить тебя об услуге. Один-единственный раз. Я бы не просила, не будь это так важно. Очень важно. Понимаешь, у меня просьба. Важная просьба». «Что ты болтаешь, Наоми? В чем дело? Чего тебе надо? Говори, дочь. Ты меня беспокоишь. Я-то хотел отдохнуть после долгого рабочего дня. Так что ты хотела сказать?» — поторопил он. И Наоми ощутила его нетерпение. Ей хотелось убежать, но она должна была сказать то, что собиралась. «Папа, ты знаешь такого юношу? Элли Сильверберга. Он из Иешивы, с темными волосами и длинными пейсами». «Да, я знаю, кто он. Все знают. Слышал он о Равве в любимчиках. Говорят, он хорошо учится. Так что насчет него?» «Я все думала, точнее, надеялась. Я имею в виду... Папа, я молилась. Может быть, ты выберешь его мне в женихи?» «Ты с ума сошла? Элли Сильверберг, богослов. Он не для тебя. Ему нужен богатый тесть, чтобы продолжать свои занятия. Он тебя не захочет, я его не хочу. Тебе следовало бы надеяться и молиться, чтобы Айзенберги согласились на свадьбу. Это наилучшая возможность для тебя и нашей семьи». Его голос гремел, полный гнева. «Только не говори мне, что общалась с этим мальчишкой, Сильвербергом. Даже не смей сказать, что навлекла позор на семью. А ну-ка, признавайся, это так?» «Нет, мы никогда не разговаривали. Я просто видела его в синагоге по пятницам и иногда еще на рынке. Но я не опозорила тебя, папа, клянусь. Я только надеялась, мое счастье имеет для тебя значение, и я...» «И речи быть не может. Я все уже решил. Я поговорил с отцом Хершеля Айзенберга. И если он тебя возьмет, так тому и быть. Ты выйдешь за Хершеля». Она охнула. «Папа!» «Хватит. Сейчас же ступай к себе в комнату. Я устал, и обсуждать тут нечего». Слезы бежали у нее по щекам, когда она влетела в комнату, где уже ждала Мириам. Сестра знала, что этим все закончится. Она схватила Наоми в объятия и утешала, пока та рыдала. На следующий день отец Наоми пошел к отцу Хершеля. Договор был заключен, и Наоми с Хершелем поженились.